Молитву самаритянам заменяли заклинания и обряды Аштарт. Они считали, что Троекнижие обладает магической силой и воплощает собой живое существо. «Слишком долго братья рвали глотки друг другу», — произнес верховный жрец. «Бог даровал нам вашего благочестивого отца, чтобы иудеи и самаритяне признали общего царя. Его заветы выполнят дети. Благословен будь ты, отпрыск Маттафея. Благословенно будь семя Маттафея. Аминь, аминь», — повторили тысячи иудейских воинов и самаритянских пахарей. А затем был пир. Каждая самаритянская девушка оказала личный прием каждому еврейскому воину, высокому и храброму, в своих сияющих доспехах. Той же ночью крепко выпивший молодой командир тысячи по имени Самуэль Бен-Эли, переполненный впечатлениями от дневной церемонии, ворвался в палатку Беренис, заявил, что любит ее, восхищен ею и попытался поцеловать. Он был готов к любой реакции, но совсем не к холодному презрению, с которым его вторжение было воспринято. Когда воин проявил настойчивость, она ударила его по голове глиняным кувшином для воды. Затем вызвала стражу и приказала привязать Бен-Эли к столбу и выпороть. Ему досталось 100 плетей, но Беренис приказала не отвязывать воина от столба до конца ночи. Утром бедолага скончался. На следующий день Габо попыталась бежать. Беренис послала за ней всадников, и служанку привели назад. «В следующий раз, — предупредила Беренис, — ты испытаешь кнут на себе, Габо». Агриппа на случившееся не отреагировал совсем, однако так странно посмотрел на сестру, будто никогда до этого ее не видел. Габо вся в слезах ползала на животе у ног своей госпожи. Вид ее отзывался болью в душе Беренис. Служанка терлась лицом о земляной пол палатки. «Прекрати!» — воскликнула девушка. «Взгляни на себя, самой будет противно смотреть». «Ты хочешь меня убить?» — жалобно скулила Габо. «Что? Ты собираешься убить меня? Я не хочу умирать. Что я такого сделала, чтобы умереть?» «Кто тебе сказал, что я хочу твоей смерти?» — потеряв терпение, спросила Беренис. «Все говорят». «Ну и что же они говорят?» «Ты убьешь меня, как убила Бен-Эли». «Говорят?» — Беренис подошла к девушке. «Что там еще говорят, Габо?» «Больше ничего. Не ври, что еще?» «Ничего больше. Клянусь, госпожа, клянусь. Не клянись. Ты и так достаточно прогневила меня. Хочешь еще и божьего гнева?» «Нет, нет», — взмолилась Габо. «Тогда говори правду. Что еще говорят?» «Сказать? Но ты вырвешь мне язык. Ведь так, я не говорила этого. Другие говорят». «Я знаю». Голос Беренис зазвучал мягче. «Я знаю, глупая девчонка, тебе ничего не будет, вот мое царское слово, но расскажи все. Говорят, что ты убила своего мужа, царя Ирода, и поэтому его здесь нет». «Ха, глупцы! Ты видела моего мужа живым и невредимым, когда мы уезжали из Калки, видела?» «Да, конечно же, видела. Ты им это сказала? Они решили, что я тебя выгораживаю», — ответила Габо. «Что еще?» «Нет, нет, я не могу». «Ну, ну, Габо», — настаивала Беренис, — «смотри, я рассержусь. Ты хочешь, чтобы я рассердилась?» «Нет, госпожа, нет, я не хочу. Но что мне делать?» «Повторяю, ничего тебе не будет», — холодно заверила ее Беренис. «Но хватит об этом. Поднимись с земли и выкладывай все до конца». Габо села и сказала сквозь слезы, «говорят, что ты убила своего отца. Умертвила, чтобы твой брат стал царем». Когда огромная процессия молодого царя Агриппы и его сестры, советники, придворные и всяческие прислужники наконец-то прибыли в Галилею, Беренис испытала некоторое облегчение. Здесь ее не будут носить на носилках, она сама сможет ходить по пыльным дорогам, видеть, чувствовать, запоминать. Казалось, прошли не считанные месяцы, а целая жизнь с тех пор, как она была здесь. А когда она поднялась на высокий гребень горы, где дул прохладный свежий ветер, и воздух был напоен чудесными ароматами кедра, Беренис даже испугалась, что сердце ее разорвется от радости. Такие чувства были настолько ей несвойственны, что вызвали ошеломление, почти пугающее, переполняющее беспокойством, сомнениями и раскаянием, которые терзали все ее существо. Она шла босая, низко склонив голову, чтобы скрыть слезы. А когда подняла глаза и увидела голубую даль, гряду гор, потом еще горы к северу от Ливана и дальше без границ, ей захотелось зарыдать в голос от наполнявшей ее острой радости жизни. Но сделать этого она не могла. Даже наедине с собой такое для нее было невозможно. А ведь теперь она оказалась на глазах у всех, и Беренис приходилось думать, что о ней скажут те или другие солдаты в сияющих доспехах, люди из свиты царя, галилейские землепашцы, прибежавшие из своих домов приветствовать нового царя, и еще многие и многие. Даже для себя самой она оказалась пленницей, которой одной лишь дано право презирать себя. Однажды среди ночи Габа проснулась, услышав плач своей госпожи, и несколько часов не могла заснуть. Брат сообщил ей, что семья Беннелли может потребовать денег за пролитую кровь. «Так дай им эти деньги», — ответила Беренис. «Я бы им ничего не дала, но если ты хочешь мира с ними, дай им денег».